Утро юности прекрасно, жизни радостной рассвет. Мы спешим на призыв власти исполнять Христа завет. Для труда, для труда на Божьей ниве мы готовы, все отдать, все отдать. О, не будь, о, не будем же ленивы, краток день не будем спать. Любим имя Иисуса,